10 июля зампредседателя Президиума ЦК Союза Корейской молодежи в Японии и председатель Президиума ЦК Союза Корейских студентов в Японии выступили с пресс-заявлениями, где поддерживают южнокорейское население, которое в последнее время активизирует борьбу против размещения американской системы противоракетной обороны САД.